4 оставшихся дня занятий прошли без появления лорда-директора. Его отсутствие было замечено не только мной. Все в академии, зная, что начальства нет, вели себя как-то свободнее. Значительно более шумно стало в коридорах. Да и на лекциях адепты уже не сидели безмолвно, боясь страшных слов. «Отправляйтесь к директору!» А этих слов действительно боялись. Лорд Тьер не наказывал трудовой повинностью, как прежний руководитель академии. Нет, все было жестче и прозаичнее. От 50 отжиманий до 100. В итоге провинившиеся стонали от ломоты в мышцах, скрипели зубами и старались больше никогда не попадать в кабинет к директору. Хуже было тем, кто наказание выполнить не смог. Каждое утро подъем на час раньше и тренировки с лордом-куратором Доур, который был тем же, кем для нас являлась леди Верис. Просто курировал адептов мужского пола. Зато как разительно отличались нынешние адепты от тех прежних, обучающихся в Академии Проклятий. Теперь все ходили в красивой строгой форме, уверенные и прямые. В глазах блеск жажды знаний, в движениях ловкость и сила. И нет больше угнетенности осознанием собственной будущности. Наоборот, теперь все строили планы, думали о выборе специализации. И самое удивительное, библиотека теперь всегда была переполнена. И вот как он сумел это сделать, я не понимала. Но лорд Тьер действительно пробудил в нас всех жажду к знаниям. Правда, иной раз это не радовало. «Ни одной хрестоматии по смертельным проклятиям?» Разом воскликнули мы с Яной. Наш старый библиотекарь, гоблин Норро, развел кряжестыми руками и попытался объяснить. «Так это раньше 5-й и 6-й том брали только четверокурсники, и то накануне сессии, а теперь и 1-й курс просят. А я что, литература незапрещенная, это не справочник по проклятиям от 8-го уровня и выше. Выдаю, конечно». «Какой-то порядок очередности должен быть», — возмутилась Тимьяна. «Сначала четверокурсникам, а уже потом всем желающим. Как нам сейчас реферат писать? А сдать утром нужно, иначе Тесма не отпустит на каникулы. Смертельные проклятия — один из профилирующих предметов же на 4-м курсе». Гоблин лишь вновь развел руками, а сзади уже роптали недовольные адепты, которые тоже стояли в очереди и жаждали получить доступ к знаниям. Нет, выбор у нас был – идти в общий зал и брать большую энциклопедию на 344 тома, причем каждая книженция на 2000 страниц, и искать информацию по алфавиту. Но это часов 10 работы, а нас еще Юрао сегодня ждал. «Поработайте в общем зале», – библиотекарь опять же руками развел. «Чего уж тут?» Сзади возмутились. «Долго вы еще думать будете? Бэп, вам помощь! Отвалите от стойки!» Пришлось отваливать. Потом идти в общий зал и уныло смотреть на стеллажи. Проблема в том, что нужной информации нигде больше, кроме нашей библиотеки, не найдешь. Проклятийники, специализация очень узкая. Зато у меня мелькнула одна здравая мысль. «Дай-ка мне твою тему!» Яна протянула листок. Как и у меня там, значилось проклятие 7-го уровня отсроченного срока действия. Разнилось только название. И я решила. Сделаем так. Ты идешь к Юрау, говоришь, что я либо буду занята, либо приду вечером. Я перепишу для тебя всю информацию сама. Идет? В том, что Тимьяна была согласна, сомнений не было. Вот только совестливостью моя соседка раньше не страдала, а сейчас почему-то начала. Дэй! «А как же ты?» «Нет, я так не могу». «Доверься мне», — заявила я. «К вечеру информация будет. Беги». Яна умчалась, едва ли не подпрыгивая. «Это потому, что теперь, когда меня не будет, Дроу все свое время посвятит ей. А чего еще влюбленной девушке нужно?» Я же мирно отправилась в свою комнату. Встала посреди гостиной и сделала то, на что остальные адепты вряд ли бы когда-то решились. «Дара! Дара! А давай ты появишься, а?» Воздух замерцал. Возрожденный дух смерти встала передо мной с хитрой улыбкой на губах и разрешила. «Проси!» «Прошу!» — покорно попросила я. «Дара, миленькая, «Очень нужна та самая книга магистра Тесмы. Мне за сегодня обязательно необходимо реферат сдать, иначе на каникулах буду сидеть в академии и зубрить все для сдачи зачета, потому что без реферата мне зачет автоматом не поставят. Самое обидное, что книгу-то мне еще раз Дара доставала. Просто тогда меня только артефакты и интересовали. Кто же знал, что дело дойдет до проклятий?» Дух смерти только улыбнулась шире и исчезла. Я уж было обрадовалась, но Дара вернулась быстро, грустно развела руками, они сегодня все так делать будут, и сообщила. Не могу. Тесмы плотно засел над ней и что-то там пишет. Я взвыла. Даже котенок отвоя проснулся. «Могу спросить у господина», — предложила Дара. «Может, он что-то подскажет?» Я с надеждой на нее посмотрела, и дух смерти исчезла. Ждала я долго. Уже всю гостиную сходила вдоль и поперек, и тут вспыхнуло адово пламя. Я чуть не запрыгала от радости в надежде, что увижу лорда-директора. Но, увы. «Поторопись», — сказала появившаяся Дара. «У нас будет всего полчаса в императорской библиотеке». «А магистр?» «Занят». Дара сочувственно на меня посмотрела. «Очень занят. И сам ужасно скучает». Схватив тетрадь и листки с заданием, я шагнула в огонь. Снова долгий переход, и пламя, которое ощутимо начало жечь, но все закончилось прежде, чем дело дошло до ожогов. Когда огонь исчез, я оказалась стоящей в небольшом городе, где жителями были книги. Потому что здесь было много, ужасающе много книг. На огромных стеллажах, теряющихся в высоте под потолком, среди длинных улиц полок, у которых не было видно ни конца, ни края. Императорская библиотека – самая большая в империи. Все когда-либо написанные книги здесь есть. Тебе что нужно? – поинтересовалась Дара. 6-й том «Хрестоматии по смертельным проклятиям», – ответила я, все еще пораженно оглядываясь. Невероятное место. Так, здесь где-то был дух-хранитель. Сейчас найду. Заставлю сотрудничать и отыщем книгу. Если хочешь, можешь побродить. Кстати, проклятие, кажется, 240-й ряд. Дара взлетела, сверилась с табличкой. Да, все верно. Господин очень точно нас перенес. Теперь можешь идти вперед. Как раз успеешь дойти, а я успею добить духа. И Дара исчезла. Медленно иду вдоль стеллажей, касаясь книг время от времени. Какое-то странное чувство благоговения охватывало здесь, и я с восторгом рассматривала черные, багровые, пестрые цвета дубовой коры корешки книг. Здесь имелись издания разных форм и размеров, от очень тонких до книг толщиной в ствол небольшого дерева. Живые магические книги, книги, написанные на коже, книги из дерева, глиняные, бумажные, да все, какие только могли существовать на свете. И я шла по этому царству знаний, не в силах вообще поверить, что я действительно нахожусь здесь. Внезапно впереди что-то упало, и я услышала, как помянули дохлого гоблина. И как-то странно было осознать, что я здесь не единственная. Но, увы, впереди у стеллажа, выкрашенного черным, стоял высокий молодой лорд, одетый в соответствии с придворной модой. Разве что яркая золотая серьга моде не соответствовала. Или соответствовала, ведь если Риан такого не носит, это не означает, что остальные не должны носить. «Дохлый вонючий гоблин!» — повторно выругался молодой господин. «Где же она?» Мне вдруг стало неудобно, такое ощущение, что подслушиваешь, и я решила обозначить свое присутствие, смущенно выдав «Хм!» Эффект взорвавшегося пламени. Лорд подпрыгнул, отпрянул от стеллажа и неизвестно откуда выхватил сразу 2 огненных меча. Я испугалась и вскрикнула. Дальше пауза, в течение которой он с удивлением смотрит на меня. Я с испугом на него и отступаю вперед спиной, вообще размышляя о том, что пора срываться на бег. Но тут лорд сообразил, что его жизни ничего не угрожает, демонстративно сплюнул с досады и убрал оружие. Затем мне был задан вопрос. Кто вообще такая? И что в императорской библиотеке делает чистокровная человечка? И вам темных дней, пробормотала я. Лорд перестал злиться, склонил голову на бок и начал меня с интересом разглядывать. Мой же взгляд испуганно заметался по окружающему интерьеру. И, о невероятное, я заметила светло-серый корешок серии, выставленных на 7-й полке снизу книг. И это точно был сборник хрестоматий по смертельным проклятиям. Наверное, радость от обнаружения отразилась на моем лице, так как лорд оглянулся, проследив за моим взглядом. Ничего не обнаружил интересного для себя и досадливо спросил. «Что там?» «То, что я искала. Не стала лгать я. И я ее сейчас заберу и тихонько уйду, и больше мешать вам не буду». Незнакомец хмыкнул, смерил меня взглядом, потом еще раз посмотрел на полку, до которой, и я только сейчас это поняла, мне было никак не достать, после чего спросил. «Летать умеешь?» «Нет», — была вынуждена признать я. Но у меня была Дара, и оставалось только подождать, пока она появится. Правда, звать ее при постороннем не хотелось. «Помочь?» — неожиданно предложил лорд. «Я была бы очень признательна», — с трудом выговорила я, потому как вежливость требовала, а вот то, что мне действительно помогут, не верилось совершенно. Не относился данный незнакомец к категории тех, кто способен кому-либо помочь. Хоть и красивое, но хищное лицо, цепкий неприятный взгляд, выразительная усмешка, вроде бы мускулистое тело, но в то же время не чувствовалось в нем той силы, что была в лорде-директоре. Наоборот, какая-то порочная слабость. «Что-то я не вижу благодарности», — вдруг произнес лорд. «Благодарить пока не за что», — ответила я, думая, что лучше все же уйти. Он мне совсем не нравился. Однако у него оказались иные планы. Лорд стремительно подошел ко мне, чуть склонил голову, разглядывая адептку, которая ему не доставала и до плеча, причем сильно не доставала, и требовательно спросил. «Кто ты? Что здесь делаешь? Это закрытая библиотека. Появляться здесь без высочайшего разрешения запрещено. Как ты здесь оказалась?» И тут до моего осознания доходит кое-что очень странное. Этот лорд находится не где-нибудь, а рядом со стеллажом, где хранятся книги по смертельным проклятиям. Что здесь делать лорду, явно вышедшему из возраста обучения? И я начинаю понимать, почему меня так не рады видеть. «Мне просто нужна книга». Говорить, запрокинув голову, было тяжело, но в создавшихся условиях и не следить взглядом за данным странным лордом казалось чреватым. «У меня завтра зачет, необходимо подготовить реферат. Ничего предосудительного я не совершаю». Странный незнакомец склонился надо мной и прошипел. «Ты, человечка, собиралась выкрасть книгу из императорской библиотеки?» «Зачем мне ее красть?» — резонно спросила я. «В библиотеке Академии их штук 12. Просто сейчас все заняты. А мне нужно только взять хрестоматию, переписать нужную информацию и все. У меня даже тетрадь с собой». Он мгновенно выпрямился, крутанулся на месте, подошел к стеллажу и вытащил тот самый 6-й том хрестоматии, продемонстрировал мне и спросил. «Это?» «Да», — была вынуждена признать я. «Отлично». Лорд подошел опять вплотную, однако вместо того, чтобы отдать мне необходимую хрестоматию, произнес. «Идем, перепишешь». Я успела лишь пискнуть. «Дара?» Как нас обоих охватило золотое пламя.